Глава 6. Утром я проснулся с ощущением надвигающейся беды и тут же вспомнил о неудавшемся свидании. Вот оно что! Это не беда. Это разочарование. Но чувство, что сегодня будет еще неприятностей, не оставляло. Сегодня у меня абсолютно свободный день. Никаких встреч не запланировано. По хозяйству тоже делать было нечего. Обычно по субботам я отсыпаюсь от свиданий с Ли и Ирой. Но сидеть спокойно в квартире я не мог. Я быстро умылся и вышел из дома, едва начало светать. Дядя Боря уже не спал. Он по-стариковски ложился очень рано, а вставал вообще затемно. Бессонница поднимала его чуть ли не в 3 часа. От него у меня секретов не было. Дальше него ничего никогда не уходит. Я рассказал ему о неудавшемся свидании, решившись я последующей встрече с охотниками. Он только покачал головой, но ничего не сказал. Выслушав мой рассказ до конца, похлопал по плечу. «Давай чайку попьем». Дядя Боря неторопливо поставил чайник на плиту и полез в шкафчик за заваркой. Глядя на его медленные, плавные и точные движения, я на секунду забыл, что у него болят суставы, и он не может стоять без поддержки больше 10 минут подряд. Учитель дождался, когда закипела вода, и заварил чай прямо в чайнике. В свое время мы с ним облазили все аптечки города, и теперь у дяди Бори была возможность добавлять в чай разные травки. У него было прекрасное чувство меры, и его напитки всегда отличались тонким вкусом. Как в те времена, когда я только с ним познакомился, он заставил меня выпить подряд 2 чашки чая и только после этого разрешил мне говорить. «Я хочу пойти к ней и проверить, что случилось. Плевать я хотел на ее родителей, на то, что они думают». Дядя Боря встал и налил нам еще по 1 чашке, показывая свое отношение к моей излишней горячей тираде. «Ты видел, с каким ружьем вчера пришел этот парень?» — спросил меня он. «Дядя Боря, да мне пофигу, с чем там и кто таскается по лесам!» «Ты узнал модель?» — поднял он брови в ответ. Пришлось мириться. «Да, американец, дробовик, кажется, армейский этот, как его, Мосберг 500. 590, балда. 500-е в армии не идут. Ну, хоть модель узнал. А то я уж подумал, что зря время на тебя потратил. Дядя Боря, да мне сейчас не до этого. Помнишь, мы с тобой уже на ту тему оружия в лесу говорили? Я понял, что пока он не захочет поговорить про Иру, все равно не удастся. Помню. Сдался я, ты говорил, что автомат в лесу — это бесполезная игрушка для дебилов. Вот именно. Наши охотнички привыкли, что из-за демона нас сторону не только демопсы обходят, но и собаки не суются. А если свора голов 10-15, что ты со своим автоматом делать будешь? Так в дробовике я патронов мало, 6 вроде. Дядя Боря закатил глаза, показывая, каким дураком и неучем я в конце концов вырос. 9, Сережа, 9. Да ладно, какая разница? Большая, особенно в условиях боя. К тому же не забывай, какой эффект будет от одного выстрела дробью по скученным целям и за сколько секунд у тебя в автомате рожок опустеет. Ну, в принципе, согласен. А раз согласен, сходи-ка ты к Филину и забери у него Мосберг. Зачем он мне? Удивился я. Я по лесам дальше километров все равно не захожу. Если что, отбиться от... и калаша хватит. А на всякий случай. Запас карман не тянет. Заодно разузнаешь, как там и что. Если девица твоя в переплет какой попала, наверняка услышишь. Или Филин что скажет. А, понял. Обрадовался я, не обращая внимания на холодок в голосе дяди Бори. Он недолюбливал Иру, и это было единственное, в чем мы с ним не сходились во мнениях. Откуда ему знать, какая она? «Ты, Сережа, ровно малое дитя иногда». Я решительно встал, чтобы скрыть свое смущение. «Все, дядь Борь, я пойду. Спасибо тебе». «Ты поосторожнее там, понял?» Я вышел из подъезда и медленно пошел в сторону площади. Торопиться некуда. Все равно Филин и его люди появятся в мэрии не раньше, чем через час. Я любил иногда посидеть на лавочке перед кольцом. Фасад здания почти не пострадал, и если не обращать внимания на старые рябинки, засохшие после 2-й кары, можно представить, будто вернулся в детство. Мы с мамой часто сидели тут, когда приезжали в город на рынок или в универмаг перед началом занятий в школе. После нашей деревни, заросшей навозом по самой крыше, это каменный дом с колоннами, мне, пацану, казался чудом архитектуры. Но сегодня посидеть не получилось. Что-то произошло в городе вечером или ночью. Я это понял сразу, едва увидел несколько охотников, стоящих с оружием перед кольцом. На обычный инструктаж перед патрулированием или походом в лес это никак не тянуло. Ни привычного ржания, ни разухабистых выкриков. Они выглядели скорее встревоженными чем-то. Я похолодел от дурных предчувствий. «Ира! Значит, ее все-таки схватили вчера. А то, что не горел свет в квартире родителей, так просто еще не хватились к тому времени. Теперь в городе назревает заваруха. С одной стороны, поймали нарушителей комендантского часа, и от этого всем хорошо, очередная жертва без жребия. С другой, Филин очень не любил подставлять своих людей или давать их в обиду. Да он самодур и сам может сгнобить человека ни за что. Ни за что, ни просто. Но за него потому и держится, что ты, пока ты в команде, можешь быть уверен, в обиду не даст. А Ирин отец его человек, пусть и мелкая сошка. Когда я подошел, охотники примолкли и посторонились. Я кивнул всем разом, но мне никто не ответил. Молча и настороженно смотрели из-под лобья. Если бы не был уверен, что о наших отношениях никто не знает, я бы заподозрил, что охотники думают о третьей проблеме, которая возникла у Филина и у них. И эта проблема я. Надеюсь, не Филин, никто из его людей не надеется, что я отдам им Иру. Да я скорее самого Филина на завод отправлю. Я взлетел по лестнице, перепрыгивая через 5 ступеней разом. В кабинете Филина, когда я подошел, двери были открыты настежь, и еще в коридоре слышал гул от возбужденных голосов. Я даже чуть притормозил, надеясь услышать, о чем спор, но меня тоже услышали. Один из охотников, охраны Филина, выглянул в коридор, и мне пришлось идти прямиком в кабинет. Кроме Филина тут были всего 2 человека. Обычный его советчик и в последнее время отец Слава, и начальник охотников Иван Тюрин, бывший ФСБшник, невысокий, подтянутый мужик с жиденькими усами. Он мне, в общем, нравился, молчаливый, несуетливый и свое дело знает. «Здравствуйте!» — как я ни старался, голос прозвучал немножко неестественно, со скрипом. 3 мужчин молча смотрели на меня, словно не понимая, что я тут делаю. В общем, так, я старался контролировать дыхание, как учил меня дядя Боря, не волноваться. Просто так я ее вам не отдам, понятно? «Ты о чем-то, черт тебя, говоришь?» — тут же завелся Филин. «Тебе что за дело? Чего лезешь?» «Вот это тебя не касается, а?» «Меня все касается, понял?» Отбрасывая всякую дипломатию, заорал я в ответ. «А тем более, если это ее касается!» «Твое дело маленькое! Взял за руку и отвел куда надо! Все! Свободен!» Его последняя фраза прозвучала двусмысленно, и я завелся уже по-настоящему. «Слушай, ты немедленно отпусти ее, понял? Или я за себя не отвечаю?» «Ты совсем дурак!» Вдруг тоже взорвался Филин. До этого он орал скорее по привычке. А теперь вскочил на ноги, и у него даже вены повылазили на шее. «Кого я тебе отпущу? Он сбежал!» «Кто сбежал?» «Не понял я». «Как кто? А ты о ком говоришь? А ты о ком?» «Я о жертве. Сбежал жертва, понял? Парень нет, которого вчера поймали». Ну, сказать, что я почувствовал себя дураком, это ничего не сказать. Слава и Тюрин подозрительно смотрели на меня. Нельзя было терять лицо, и я спросил, конечно, уже совсем другим тоном. «Когда это случилось? И вообще, как он мог сбежать?» Филин плюхнулся на место и потащил к себе поднос, на котором стоял стеклянный графин с водой и высокий стакан. Он кивнул Тюрину, объяснил. Тот посмотрел на меня и спокойно сказал: «Сегодня ночью. Мы не знаем точно, когда. Контейнер-то не запирается, ты же знаешь. Изнутри его открыть невозможно. Кто-то ему помог из городских». «Как это?» — удивился я. «Комендантский час же. Никто на улице и носа не высунет. Да и патруль на площади все время. Они же обходят периметр каждый час». «Ну, ты ведь про патруль знаешь?» — усмехнулся Тюрин. «И то, где они ходят, и когда. Хотя не должен быть, а, Сергей?» «Да, уел он меня, ничего не скажешь». «Ну, я и другое дело. Я на ваш комендантский час не подписывался». «Да? А мы на тебя, если честно, подумали», — прищурился Тюрин. В кабинете повисла тишина. Все 3 внимательно смотрели на меня. У Тюрина руки были под столом, и я раньше внимания на это как-то не обратил. Правда, дядя Боря Лопух, я еще тот. За спиной завозились, охотники в приемной перекрыли двери. «А почему это на меня?» — спокойно спросил, чтобы потянуть время. «А кто, Сережа?» — ответил Тюрин. «Ночами ходить ты не боишься. Про патрулирование города не хуже нас все знаешь. Да еще и вчерашняя история это». «Какая история?» — не понял я. «Ты зачем вчера патруль вырубил?» Вопросом на вопрос ответил Тюрин. «Блин, а я уж совсем про это забыл. Так вот в чем дело. Да, картинка получается не в мою пользу. Сначала охотнички, потом жертва пропадает». «Да зачем он мне?» «Если бы мы знали, то сейчас с тобой не разговаривали, Сергей», — сухо ответил за всех Филин. «Все на тебя указывает, но мы ничего понять не можем. Ты уж объясни, будь добр, а то как-то нехорошо получается». «Побегу жертвы я отношения не имею». Все 3 пробуравили меня взглядами, но сказать им было нечего. «А ребят зачем избил?» — спросил Тюрин. «Так получилось, прошу прощения». Еще не успев договорить, почувствовал себя совсем дураком. «Прошу прощения. Блин, детский сад, штаны на лямках. Тюрин открыл было рот, но его прервал шум в коридоре. Кто-то бежал так грузно, что стакан на подносе тоненько тренькал графин. В кабинет ввалился отец Иры, красный как рак. Круглое широкое лицо с короткой седой бородкой перекошено. Под каплями стекает с висков. Удивительное дело. Родители Ир красотой не отличались. Откуда вообще у них такая дочь? Он бешеными глазами оглянул присутствующих и заметил меня. К такому маневру я был не готов. Он подскочил ко мне и схватил за грудки. «Где? Где, я тебя спрашиваю? Где она?» Я вообще перестал что-либо понимать. А вот Тюрин, похоже, сразу понял все. Он вскочил на ноги и ловко вклинился между нами, отрывая руки Иркиного отца от меня. «Постой, Вов, да давай поговорим. Ты про кого? Про Ирку свою, что ли?» «А про кого? Это все вот эта сволочь! Больше некому!» Слава налил воды из графина и передал Тюрину. Тот сунул стакан в руки разгневанного папаши, который начал пить, гулко глотая, стуча зубами по стеклу. Когда стакан опустел, негромко кашлянул Филин. «Все?» И я в том числе, посмотрели на мэра. «Владимир, так твоя дочь тоже пропала?» «Что значит тоже?» «Отвечай!» — хлопнул по столу ладонью Филин. «Да, пропала. Это вот он все!» «Тихо!» — Филин повернулся к Тюрину. «И она знала, как патруль обойти, так я понимаю?» Тюрин мельком взглянул на меня и кивнул. «Вот как! Значит, мои отношения с Ирой не были для них тайны. Ой, ну и дурак же я. Нужно было что-то делать, действовать, но в голове у меня было пусто и звонко, как в барабане. Зато отцы города сразу все поняли и начали незамедлительно реагировать. Так, давай отправить своих еще раз все проверить», — кивнул Тюрин Филин. «И подумай, куда они могли пойти. Оружия у них нет, так что далеко все равно не уйдут. Нужно попробовать их догнать, а то никакой пользы от обоих не будет». Тюрин кивнул и торопливо вышел. А мы с отцом Иры только переглянулись. До него, как и до меня, не сразу дошел смысл сказанных слов. «Далеко не уйдут, и никакой пользы от обоих. Пользы». Да, Филин прав. И сразу дает понять, что будет с беглецами, когда их поймают. Не знаю, как выглядел я, но отец Иры побледнел, как полотно, и взмолился. «Геннадий Иванович, да как же! Это же кровиночка моя, единственная доча! Владимир, тут уж я ничего не смогу поделать. Закон? Извини». Он встал и тоже вышел из кабинета. Отец Ира смотрел непонимающими, полными слез глазами то на меня, то на Славу. Я не выдержал и пошел за Филином. За спиной тут же забубнил что-то успокоительное Слава. «Ага, объясни папе, уже практически погибшей или приговоренной к казни дочери, что ее смерть будет справедливой и полезной всему городу, да еще и Богу угодной». Перед мэрией опять начал собираться народ. Первые огородники как раз вышли на площадь, а новости обо всех происшествиях у нас разлетаются мгновенно. Тем более, что сейчас Филин ничего не собирается скрывать. Самое лучшее для него, что сейчас может случиться, если охотники поймают этого парня и Иру. Тогда он вообще станет молодцом и супергероем. Как же, 3 недели город сможет спать спокойно. А это дорогого стоит. Мне что делать? В любом случае, сначала нужно их найти. Я подошел к Филину, который стоял рядом с Тюриным, и еще одним парнем из охотников. «Нужно юг проверить», — сказал я Тюрину. «Больше им идти некуда». Тот кивнул в ответ. «Да, я уже послал ребят. Фора у них большая. 6, а то и 8. Вот что плохо. Да еще и без оружия. Встретится им пара собак, и все. Поминай, как звали». Тут у меня сомнения были. Ира знала, что у меня возле дома есть несколько тайников с автоматами и патронами к ним. Сделал, на всякий случай, 5 лет назад, по совету дяди Бори. Ну, видите, она их не видела, но, по моему описанию, если она запомнила тот разговор, найти тайники не составит и труда. Через 15 минут со стороны дороги на Екатеринбург пробежал взмыленный охотник. Он растерянно посмотрел на меня и заговорил только, когда Тюрин кивком разрешил ему докладывать при постороннем. «Нашли мы, Иван Михайлович, есть следы. Вдвоем они... По отпечаткам видно. На юг идут, только не по дороге, а чуть в сторону отошли». Тюрин повернулся к Филину. «Тогда что? Я за ними группу отправлю? 5? Вдруг догонят? С девкой быстро все равно у него идти не получится». «Давай, немедли. Беги к Брылову, пусть соберет своих», — сказал Тюрин гонцу и хлопнул его по плечу. «Давай, бегом!» Боец убежал, грохая кирзачами по асфальту. Я проводил его взглядом и повернулся к Тюрину. «Я тоже пойду». «Нет. Тебе нельзя. Не дай бог с тобой что случится. Как нам тут самим с демоном?» Тут же вмешался Филин, и я понял, что спорить с ним бесполезно. Ну и шут с ним. «Ладно», — согласился я, — «если что, я дома буду». Я отошел на несколько шагов и повернулся, вспомнив. «Слушай, Иван Михайлович, а где дробовик того парня, который вчера поймали?» «У меня?» — удивился он и подозрительно спросил. «А зачем тебе?» «Да хотел у тебя его попросить. Я же в лес почти каждый день хожу, мало ли что. Или давай я у тебя его на свой калашников поменяю». «Да нужен он мне». «Ну так что, дашь?» «Иди возьми. Я его упырю сдал. Скажи, что я разрешил». Пришлось идти за зданием мэрии. Упырь, как всегда, мне не поверил, побежал спрашивать Тюрина. Вернувшись, повел в дальний конец коридора и отпер дверь в комнату, где я никогда до этого не был. Да, неплохой арсенал Тюрин с Филином собрали. Большая, квадратов 20, комната была заставлена по длинной стороне стойками с оружием, да еще и два ряда, сверху и снизу. С другой стороны высились аккуратно сложенные ящики. По виду армейские. Наверное, патроны и гранаты. Интересно, где они столько набрали? Я все свое оружие по совету дяди Бори в воинской части откопал. Километров 10 от города стояли у нас связисты, что правительственную связь обслуживали. Маленький такой гарнизончик, да еще и со своей спецификой. Но десяток автоматов и патроны к ним я там под развалами нашел. Ну, еще кое-что так, по мелочи. Но точно могу сказать, до меня там никого не было. Упырь взял со стола ружье туриста и протянул его мне. Даже прибрать в стеллаж еще не успел, надо же. Я взял дробовик в руки и проверил затвор. Жаль, что оружие с прикладом. Мне кажется, короткий вариант в лесу был бы удобнее, хотя там патрона вроде меньше. «Ну, долго мне тебя еще ждать?» — раскрепил упырь. «Иди же». «Патроны давай!» — вспомнил я. «Нет патронов!» — уперся вредный старик. «Ну, тогда иди опять к Тюрину. Он сказал, полно патронов!» — соврал я. Упырь что-то пробормотал себе под нос, но полез в стоящий рядом рюкзак и вытащил 7 коробок патронов. Покопался и еще достал несколько зарядов в горсти. Высыпался на стол, скривился. «Все, больше ничего нет. Давай, забирай и вали отсюда, у меня дел полно». Я рассовал рассыпанные по столу патроны по карманам и закинул дробовик на плечо. Коробки с патронами пришлось нести в руках. Пока возился со своим новым добром, охотники уже выступили в поход. Я как раз вышел на площадь и увидел отряд из 5 человек с автоматами, но без большого запаса припасов. Рюкзаки, да и то небольшие, были только у двоих. Ну, тут все понятно. Надеются насчет скорости догнать беглецов, непривычных к марш-броскам по пересеченной местности. Тогда да, лишний ни к чему. Отряд охотников на беглецов пошел на юг, а я повернул на север.